Глава 10. Дорога побега. Он выскочил из проулка между двумя высокими каменными домами. Судя по запаху, этот укромный уголок не обходили вниманием те, кому требовалось отлить по-быстрому. От испуга у него свело мышцы шеи, накатила тошнота. Совершенно неожиданно, буквально из ниоткуда, вынырнул полицейский и окликнул его. Прямо посреди улицы, среди толпы, от которой, как ему казалось, он ничем не отличается. «Эй, ты!» — кричал полицейский. «А ну-ка, стой, что это у тебя за поясом!» «Ты что, не знаешь, что ходить по улице с оружием запрещено?» Впервые с тех пор, как они с братом, перейдя границу, очутились в Норвегии, его останавливала полиция, что прям-таки удивительно, если отважиться и припомнить все обстоятельства, скольких он успел убить, вернувшись на родину. По его подсчетам выходило, что как минимум 5, хотя в последний раз ему не хватило времени перерезать жертве глотку. Того паренька он убил из-за одежды, которая была ему нужна. Старался не тратить много времени на ликвидацию. Он ведь считал себя солдатом, профессионалом, а не каким-нибудь дилетантом. Но когда орудием убийства становился нож, под конец он всегда перерезал горло, чтобы наверняка. К тому же так они быстрее умирают, а если их вдруг застигнут врасплох, жертва с перерезанным горлом не сможет произнести последних слов и уличить палача. Если же он использовал револьвер, то ограничивался единственным выстрелом в висок. Этого всегда хватало. Несколько недель он прожил на уединенной ферме у моря, вдали от городов и других поселений. Он боролся с собой, старался взять себя в руки и перестать вздрагивать от малейшего шума, но в теле хозяйничала тревога. Каждую ночь ему снились кошмары, и часто он просыпался от того, что слышал крики и рыдания. Кричал и плакал он сам, больше было некому. В конце концов ему пришлось оттуда убираться, люди стали на него коситься. Возможно, в большом городе с его беспрестанным движением будет безопаснее. Он отправился в Харстад и быстро освоился на его оживленных улицах, хотя никогда прежде там не бывал. Ни один человек в городе не может его узнать, в этом он был уверен. Одежда, которую он носил, не отличалась от того, что было надето на других. Коричнево-серая рубашка, брюки и жилет из простой грубой шерсти, которая царапает кожу и заставляет чесаться, большая хлопковая сумка с лямкой через плечо. Странным могло показаться разве что отсутствие куртки, все-таки еще не лето. На шее был неумело повязан какой-никакой галстук, брюки были великоваты, на талии их удерживал вытертый узкий ремень, на ногах сапоги из прочной толстой кожи. Нож он засовывал за пояс и под штаны, наверное, полицейский заметил торчащую рукоятку. Он и не думал повиноваться, наоборот, инстинкт подтолкнул его к бегству. Выскочил на широкую, заполненную народом улицу, на бегу прочитал табличку «Хавенгаттен». Полицейского на хвосте не наблюдалось, но медлить все равно не стоило. Почти перед самой дверью маленького кафе он, наконец, сбросил скорость и сделал несколько медленных шагов, выравнивая дыхание. Постоял на пороге, осмотрелся, в кафе были одни немецкие солдаты. Но никто из них и головы не повернул, поэтому он тихо и неспешно отправился к маленькому круглому столику, за которым уже сидел молодой парень. «А можно? За другими столами свободных мест нет?» Жался, прикинулся Тихоней, немного испуганным, приезжим с юга. «Конечно, садись!» — паренек наклонился вперед. «И притворись, что мы знакомы!» Он подмигнул веселым карим глазом и понизил голос. «Похоже, ты только что от кого-то удирал, я тоже!» «Всего несколько минут назад. За тобой гонятся?» «Да, много не болтай, просто кивни. А то кто-нибудь может и задуматься, что это понадобилось южанину так далеко на севере. Как раз сейчас в округе полно ребят из Хирда, я тебе что-нибудь закажу». Ему даже и говорить-то почти не приходилось. Давно он не встречал таких простодушных людей, как сосед по столу. Веселый, открытый, все карты сразу на стол. Назвался он Ларсеном. Сказал, что работал на подрядчика, который перестраивал несколько казарм на окраине Харстада. Прошлогодняя бомбежка городу почти не повредила. В центре разрушено всего несколько домов. Но для всей этой бюрократии, которую наплодили немцы, нужны конторы и склады. А Ларсен сегодня поутру здорово нахамил пришедшему на стройплощадку немцу. За это его как следует вздули и пригрозили отправить в Финнмарк строить дороги. Ему только оставалось, что унести ноги. Домой было нельзя, хорошо еще успел брата предупредить. Тот двинул прямиком домой и избавился от имевшегося оружия. Теперь надо драпать. Или в Швецию, или на Шпицберген. Ларсен выбрал второе. Шпицберген? Ну да. Парнишка наклонился еще ниже и сделал вид, что разглядывает прохожих, шепча одними губами. Им там в шахты народ нужен. Многих работяг оттуда откомандировали на строительные работы и разводку дорог по всей стране. Угледобывающие компании стороножки нанимать почти некого. Даже государственная служба занятости ничем помочь не может. Слыхал я, что они берут народ просто так, чуть ли не с улицы. А сам не хочешь попробовать? Как по мне, ты из тех, кому надо свалить по-быстрому. А ведь не просто так ты здесь очутился, а? Он не мог понять, какие чувства испытывает. То ли презрение, то ли что-то больше всего походящее на симпатию. Вот тут он сидит и подумать только с беззаботным видом слушает ровесника, весельчака, который влип в историю и теперь отправляется в путь, рассчитывая подзаработать деньжат и неплохо провести время. Вот жизнь, которую он оставил так давно, что теперь смешно даже мечтать к ней вернуться. Жизнь, которую он хотел до рези в глазах. Жизнь, которую ему не дано прожить. Они сидели в кафе уже больше часа, немцы потихоньку расходились, зал начал пустеть, пора было сворачивать беседу, он сказал. «Звучит неплохо, то, что ты говоришь. Поднимусь-ка я в контору вместе с тобой. Спасибо за совет, за то, что мы съели, плачу я. Это меньшее, что я могу для тебя сделать». Они вышли на улицу, солнце било им прямо в глаза, застольная близость рассеялась, и молодые люди теперь словно дичились друг друга. «Так, мне надо в подворотню отлить», — сказал и сразу ощутил ремень, то, что за него заткнуто. Он понимал, что действовать нужно быстро. Паренек, как любопытный щенок, потрусил следом. В передней стоял молодой человек, на плече большая сумка, у ног коричневый вещмешок. Он поднялся по лестнице и открыл дверь совершенно бесшумно. Сульберг, конторский управляющий, вздохнул, когда его увидел. «Да, вы ко мне. Ищете работу на угольных копиях?» Управляющий был из тех, кто до сих пор говорил «копия». Он предпочитал держаться старомодно, поскольку считал, что так можно замаскировать свою мягкость и податливость, ведь в действительности он делал для сотрудников компании все, что мог. Пришедший кивнул и стал смотреть в пол. «Ну, хорошо». Сульберг увидел, что фрау Хальварсон нет на месте, и вспомнил, что она пошла на склад. «А вы сегодня уже приходили. Это вам нужно срочно скрыться из города?» Молодой человек снова кивнул, видать, стеснительно, и уж точно не чистюля. Куртка ему маловата, и манжеты торчат, все в бурых пятнах, ржавчина или еще что. «Вам придется подождать, пока фрау Хальварсон не вернется. Она у нас заведует документами. Поэтому оформляться это тоже к ней. Мы же будем подписывать контракт, а значит, должны проверить ваши документы, чтобы знать, кого мы отправляем на Шпицберген». Сульберг широко улыбнулся. «Присядьте, она скоро придет. Ну, вы знаете, что сегодня отплытие, ведь вам фрау Хальварсон об этом сказала. Это все ваши вещи? Вещмешок и сумка?» Парень кивнул в третий раз. «Остается только надеяться, что он ничем не болен», — подумал управляющий. «Да куда же запропастилась фрау Хальварсон? Ей всего-то нужно было удостовериться, что товары, полученные от Совета по продовольствию, не потерялись и сложены вместе с оборудованием и прочим грузом, который предназначен для... Свия. Для стороножки фру Хальварсон стала настоящей находкой. В Харстедском отделении это признавали все. В действительности почти все решения принимала она. Именно она отбирала людей, а управляющих, с которым она неизменно была почтительна, лишь подписывала договор. Она заказывала продукты и снаряжение для Шпицбергена и приглядывала, чтобы со склада у Микельсона, второй этаж которого стороножке повезло делить с Норвежским топливным союзом и отделением департамента снабжения, ничего не пропадало. Она командовала арендуемыми угольными баржами и принадлежащим компании небольшим ледоколом «Исбьерн», который судовладелец Хёде приобрел специально для использования на Шпицбергене. Фру Хальварсон была проворной и пунктуальной сотрудницей. По отношению к компании она проявляла преданность, по отношению к шахтерам – заботу и справедливость. Однако обмануть ее в том, что касается зарплаты, прогулов и финансовой отчетности, было практически невозможно. На его пути фру Хальварсон оказалась первым серьезным препятствием. Чтобы поступить на службу в стороножке, надо было ответить на все ее вопросы и пережить проверку документов, удостоверяющих личность, проводившуюся очень обстоятельно. Но война повлияла на обычный ход дел. Еще год назад с набором рабочих в Лонгер и Свеа не было никаких проблем. Оккупационные власти только-только приняли на себя управление. Администрации нового департамента еще присматривались к населению и прикидывали, как все может обернуться. Все безропотно подчинятся репрессиям или начнется сопротивление. Члены партии «Национальное единство» и «Хирда» поначалу осторожничали. Свое нахальство они выдавали за стремление к сотрудничеству. Разумеется, крупные индустриальные компании надлежало сохранить, а добычу ценных ресурсов оберегать от жадности руководящих лиц и бестолковой борьбы за власть. Так было прошлым летом, а теперь все по-другому. Стура ножки важна для немцев. Они понимают, что с ней нужно обращаться бережно. Ведь благодаря ей уголь из Арктики попадает в Северную Норвегию и служит в том числе военным нуждам Третьего Рейха. В Северной Норвегии готовилось нечто серьезное. Разворачивалась стройка за стройкой, огораживались огромные территории под военные лагеря, возводились бараки, равнялись и ремонтировались дороги, сооружались мосты. 50-ю государственную дорогу довели до Киркенеса, что позволило перебрасывать на северо-восток инженерные бригады, больше солдат и материалов для военной операции, о которой некоторые догадывались, но никто вслух не говорил. Харстед был транспортным узлом, связывающим между собой все направления. Для того, кто искал власти или финансовые выгоды, здесь открывались бескрайние возможности. Требовалось лишь втереться в доверие к немцам и суметь сделаться полезным. Из-за строительного бума и вызванной им бурной деятельности оккупационные власти остро нуждались в специалистах. И хотя работать на немцев в открытую многим было противно, к подрядчику, которому не хватает людей для выполнения заказа, шли, тем более при условии достойной оплаты. А если кто-то был столь принципиален, что не соглашался работать на немцев даже опосредованно, такому человеку найти работу было практически невозможно. Оставалось сбежать в Швецию или примкнуть к отрядам сопротивления, которые скрывались в горах и лесах. Но такие варианты подходили не всем. Фру Халварсон открыла вакансии для инженеров, плотников и электриков, но безрезультатно, не пришло ни одного отклика. А компания остро нуждалась в людях. Из-за нескольких смертельных случаев и аварий, произошедших на Шпицбергене зимой 40-41, требовалось нанять новых людей как на временную работу, так и на постоянные места для посменной работы в шахтах. Фру Хальварсон билась с утра до вечера, бегала по отделениям службы занятости, звонила и писала, и не зря гордилась успехами. Этим вечером угольная баржа «Мунин» должна была отплыть с пассажирами на борту, и всем были выправлены проездные документы от морского директората. Хирт проинспектировал судно и конфисковал то оборудование, которое фру Хальварсон не сумела спрятать как следует, но в конце концов также дал добро на отплытие. На север отправлялись 14 новых сотрудников и кое-кто из прежних ребят, большинство из них в Лонгейр на восстановление систем, разрушенных во время оползня и пожара, на новой шахте номер 2. Все вопросы были улажены, ей оставалось только убедиться, что оборудование и провиант готовы к транспортировке в гавань, где их ждет корабль «Мунин». Он сидел на ящиках, предназначенных для отправки в Свеа. Голова прислонена к стене, рот открыт, красное лицо, на потном лбу слипшиеся волосы. При вздохе в груди хрипело и хлюпало. Фру Хальверсон подумала было, что мужчина пьяный, что это один из тех бедолаг, которые практически живут на пристани. Но, подойдя ближе, она увидела, что он болен, и решила позвать полицию, поскольку на нем была черная форма ленцмана. А что, если это переодетый участник сопротивления в бегах? Государственная полиция прислушивается к Хирду, харстедский участок нашпигован нацистами и информаторами. По городу ходили тревожные слухи о пытках, о высылке заключенных в Германию и даже о расправах. Фру Халварсон побежала на склад, но не нашла никого, кто мог бы ей помочь. Управляющий Сульбек уже решил было идти узнавать, не случилось ли с ней чего, когда она возникла на пороге конторы, запыхавшаяся после подъема по крутой лестнице. «Возле склада на ящиках для Свеа сидит человек. Он, похоже, болен. Я пробовала с ним заговорить, но он в ответ лишь невнятно бормочет». «Немец в форме». Управляющий по собственному опыту знал, что в дела, творящиеся порой под окнами их конторы, лучше не вмешиваться. «Нет, не немец. Он в форме норвежского ленцмана. Поискал у него в карманах документы. Он издалека, из Киркенеса». Только теперь фру Хальварсон заметила молодого человека у своего стола. «Ах, да, вы вернулись. Решили съехать?» Она взглянула на сумку и мешок. Что-то тут было не так. «Это все, что вы с собой берете? На Шпицбергене зимой холодно». Но тут вмешался управляющий. «Так нам звонить в полицию. Если тот человек серьезно болен, нужно найти ему врача. Как вы говорите, его зовут?» «По документам Бьерн Кнутсен. Документы в порядке. У него проездной пропуск на вечерний рейс компании «Хуртингутен». Но я не уверена, что он перенесет такое путешествие». Молодой человек у стола вдруг заговорил, в первый раз с тех пор, как переступил порог конторы. «Не могли бы вы сначала подписать мой контракт? Ведь Мунин скоро отходит». «Похоже, он тяжелый мужчина. Вряд ли у нас получится поднять его в контору по лестнице. Но ведь и оставить на ящиках нельзя», — продолжала фру Хальверсон, обращаясь к управляющему. «С вашей помощью я могла бы довести его до моей квартиры. Она недалеко отсюда, к тому же на первом этаже. Положим его на диван и вызовем доктора». При этих словах краснота залила ей шею и лицо. Фру Хальверсон была вдовой и жила одна. Но управляющему и в голову не пришло заподозрить в своем секретаре чувства, отличные от сострадания. Да и нельзя было с ней не согласиться. Безопаснее всего было не посвящать харсистскую полицию в дела незнакомого ленцмана. «Можете подождать несколько минут», — обратился он к молодому человеку. Им потребовалось больше, чем несколько минут. Когда фру Хальверсон вернулась, молодой человек уже был на пути к двери. Она пришла одна. Теперь, когда ленцман из Киркинесса был устроен в ее гостиной, когда на ногах у него был плед, на столике стакан воды, а в кресле рядом управляющий Сульберг, который уже позвонил доктору, и доктор обещал скоро прийти, к фру Хальверсон вернулась ее обычная деловая хватка. «Так, теперь взглянем на ваши документы», — сказала она, усаживаясь за свой письменный стол. Удостоверение оказалось таким запачканным, что буквы едва можно было разобрать. «Здешний из Харстеда. 19 лет, хотя выглядит старше. Работал плотником, еще служил машинистом на маленьком рыбацком судне. Хочет на место шахтера. Также готов служить разнорабочим на жалование». «А что у него заговор?» «У меня мать с юга», — улыбнулся молодой человек, обнажив желтые зубы. «Видимо, закоренелый курильщик». «Никаких медицинских справок?» «Не, как бы я успел-то? Мне хирт на пятки наступает». «С оружием дома разобрались? Семью предупредили?» «Ну да, уладилось все». Уснащая свою речь всем, что знал из северного наречия, он пересказал историю о ссоре с немцами, услышанную в кафе. «Да-да, мы с утра уже об этом говорили. Эти детали нашей компании не касаются». Фру Хальверсон на него не смотрела, рассеянно хмыкала себе под нос. «Даже не знаю. Обычно мы гораздо тщательнее проверяем людей, прежде чем отправлять их в шахты. Может быть, рекомендательные письма? Нет? Кто-нибудь здесь в Харстеде, кому я могла бы позвонить и кто готов был за вас поручиться? Это ведь просто удостоверение личности и фотография нечеткая, на ней пятно от кофе». «Не выйдет», — подумал он. «Надо сваливать до того, как вернется управляющий». «У вас что, спина болит?» — фру Хальверсон строго на него посмотрела. «Я смотрю, вы все время держитесь за поясницу, поэтому и справки от врача нет. В шахты, знаете ли, надо поднимать тяжести, мы не хотим нанимать человека, который всю зиму пролежит пластом в бараке». Парень не отвечал, в комнате было тихо и жарко, солнце било прямо в окна. С улицы донесся вой полицейской сирены, и фру Хальверсон вдруг почувствовала, как пробежала по спине холодная дрожь. «Это ангел пролетел над моей могилой», — почему-то подумалось ей. На лестнице раздались шаги, и в контору вошел Сульберг. «Вы все еще здесь? Уже пора отправляться? Давайте сюда контракт, я его подпишу. Мунин отходит через час. Приезжал грузовик за оставшимся оборудованием, только что уехал. Так что берите ноги в руки и вперед, здесь недалеко».